Матрацы ложили прямо на прибрежном песке. Марихуану курили, таблетки глотали. Впрыскивали себе кокаин, героин, совокуплялись, как дикие. Ваш покорный слуга и бровью не повел. Марта не выдержала, криво усмехнулась. Не пугайтесь, я шучу. Кроме пива эта публика почти ничего не употребляет. Какой там героин? Что им известно? Ровным счетом ничего. Как вы ухитрились наблюдать за мною, поселившись вместе с компанией молодых олухов-лоботрясов? Свихнулась на окраине природы. А в колледже я занимаюсь экологией. Я объявила. Стану изучать плачевную участь пернатых друзей в загрязненной и отравленной среде. Шаталась по пляжам и скалам с биноклем, следила за бакланами, пеликанами, фрегатами, вами, подозрительными незнакомцами, водяными курочками и чайками. Кстати, коричневому пеликану грозит вымирание, равно к орлу и соколу. Все благодаря ДДТ. Яичная скорлупа становится хрупкой, не выдерживает и лопается при высиживании. Я хмыкнул. «Ничего забавного», — сказала Марта и глубоко вздохнула. «Я говорю легкомысленно, да? Но забавного здесь ничего нет». «Разумеется. Итак, вы наблюдали за двуногими крылатыми и бескрылыми?» «Да». «И устроилась на холме среди валунов, когда вы покинули засаду и помчались на перехват. Я все видела крупным планом». Помолчав, Марта продолжила. «Время от времени я предусмотрительно просила приятелей устраивать ночные вылазки на острова, где находится гнездовье». «Острова?» — недоуменно переспросил я. «Нет, на скалы. Большие утесы, покрытые гуано, возле выхода из бухты. Мы освещали их прожекторами, следили за поведением птиц, и я решила, что если человек удержится на плаву, его может вынести на один из утесов». Я рассеянно кивнул. «Но там никого не обнаружилось». Ваш покорный слуга поморщился. «Да, с этой напарницей убийство как ремесло можно забросить и позабыть. Я топлю человека. Вы торопитесь сделать мерзавцу искусственное дыхание. Зачем топить? Не смешно». Это звала Марта с презрением. «Повторяю, человека там не сыскалось, и я вам не напарница, мистер Хелм». «Кто же вы?» «Посланница, почтальон». «Девочка на посылках». Я вновь кивнул, уже сосредоточенно. «Армагеддон», — сказал я. «Конец света». В последний раз, когда маг неожиданно изменил пароль, я уж вообразил, что старик попросту начал энциклопедии почитывать, собственный словарь пополнять, перед нами, не учеными, похваляться. Но, возможно, он пытался что-то сообщить, намекнуть на события отчаянные и грозные, катастрофические. Поколебавшись, я добавил. «А молодец, который нынче рыбкой плещется или рыбкам на корм отправился, кто прислал его, Ники? Вывести меня из строя. Меня и сколько еще наших людей полагается подобным субъектом убрать? И скольких еще почтальонов разослал маг? Сообщить! Ухо держи востро, тебя, загадочный, таинственный, неуловимый, некто кокнуть собирается». Марта Бордон облизнула побледневшие губы. «Вы себя недооцениваете, мистер Хелм. Объяснитесь». «Уже объяснилось. По известным соображениям, человек, зовущийся Маком, возлагает на вас огромные надежды. На вас и на кое-кого из прочих старших агентов. Но меня послали только за вами, только с одним сообщением. Позвонив по телефону в Вашингтон, вы начнете лично руководить операцией. Все остается на ваше усмотрение». «Что все?» «Если б я знала», — выдавила Марта, — «если б я знала, если бы увидела, маг избрал достойного сотрудника». У причала я объявился около 9 часов утра и обнаружил, что упустил наиболее интересную часть зрелища. Как раз на это, между прочим, и рассчитывал. Намеренно возился в домике, пакуя и перепаковывая саквояжи, бессмысленно теребя удочки, даже от нечего делать гладя рубахи. При дневном свете в спокойном заливе что-нибудь ополагалось обнаружить. И обнаружили. А мне следовало обретаться подальше, когда находку доставили на берег. Какая-то ранняя рыбацкая пташка продрала глаза, прочистила носок, подняла парусок и вместо золотой рыбки выудила вчерашнего моего приятеля. Точнее, подобрала. Марта не ошиблась в предположениях. Снайпера выкинуло прибоем на одну из белых от птичьего дерьма, виноват, помета, сирич-гуано, скал, и оставил там лежать.